— задумчиво произнесла Лена. «Бедная, у нее в Берлине погиб сын, совсем одна осталась. Подумай, как это ужасно». Они вышли на улицу Горького, и Лена предложила зайти поужинать в кафе. Сергею было приятно, что многие мужчины обращают на Лену внимание. Но в кафе он невольно нахмурился, заметив, как ловит она каждый брошенный на нее взгляд, как порой неестественно и не впопад улыбается ему. Лена для чего-то вдруг закурила сигарету. Он даже подумал, что сделала она это для того, чтобы лишний раз показать свою красивую обнаженную руку. От всего этого Сергею стало не по себе. И когда Лена предложила ему пойти на вечер к ним в институт, он неожиданно резко отказался. Лена обиженно поджала губы, но потом, словно спохватившись, опять улыбнулась. Она стала рассказывать, что для съемки новой картины режиссер Баранов отбирает несколько человек с их курса, и она очень волнуется, попадет ли в их число. «Но я все же надеюсь», — вздохнув, заключила Лена, — «у меня хорошие внешние данные». «А внутренние?» — буркнул Сергей. «Ах, как ты еще наивен, Сереженька!» — рассмеялась Лена и оглянулась по сторонам. В эти же дни Сергей побывал в военкомате и райкоме комсомола. Секретарь райкома, коренастый, крутолобый парень в ковбойке и синем пиджаке, энергично пожал руку Сергею и сказал, как старому знакомому: «Садись, Коршунов, рассказывай, что и как». «Да что же рассказывать», — улыбнулся Сергей. «Как воевал? Так это уже давно было. Как в Германии жили? Так это довольно скучно рассказывать». «Ты в последнее время комсоргом роты был?» «Так точно». «Слушай, Коршунов, знаешь, что я тебе скажу?» — с воодушевлением произнес секретарь. «Иди, брат, на комсомольскую работу, а?» «Об этом надо подумать». «Думай. Отдыхай пока и думай». Спустя 3 дня Сергея неожиданно вызвали к первому секретарю райкома партии. «Вы не ошибаетесь?» — переспросил Сергей, плотнее прижимая к уху телефонную трубку. «Может быть, к секретарю райкома комсомола?» «Нет-нет, товарищ Коршунов», — откликнулся энергичный девичий голос. «Именно к первому секретарю райкома партии, товарищу Волхову. Значит, завтра ровно в 3 часа, ясно?» «Так точно», — откликнулся Сергей. «Завтра в 15:00 буду у товарища Волохова». Сергей повесил трубку и удивленно поглядел на мать. «Интересно, что бы это могло значить?» «Ну, поживем, увидим», — философски заключил он и снова углубился в чтение. «Что-то ты Лене давно не звонишь», — заметила Мария Игнатьевна. «Поди, соскучилась она». «Вряд ли, мама», — глухо ответил Сергей, не отрывая глаз от книги. «Вокруг нее столько талантливых юношей, и с таким общим развитием и внутренней культурой скучать некогда». «Что ты говоришь?» — удивилась Мария Игнатьевна. «И не стыдно тебе?» «Это не я говорю», — раздраженно возразил Сергей. «Это Лена мне на днях сказала». «А ты не торопись обижаться, сынок. Может, не понял чего. Ждала-то она тебя сколько, а приехала сразу обиды». Сергей ничего не ответил, но вечером все-таки позвонил Лене. У него невольно забилось сердце, когда он услышал ее радостный голос, и сразу вдруг куда-то исчезли горечь и досада от их последнего разговора тогда в кафе. Сергей уже не вспоминал о нем и тут же охотно согласился пойти с Леной в дом кино на просмотр и обсуждение нового заграничного фильма. На следующий день, точно в указанное время, Сергей пришел на прием к секретарю райкома партии. Войдя в кабинет секретаря, Сергей увидел за большим столом полного, чуть лысеющего человека в синем френче с колодкой орденов и депутатским значком над левым карманом. В стороне стоял длинный, покрытый зеленым сукном, стол для совещаний. Человек во френче что-то оживленно говорил собеседнику, сидевшему в кресле напротив. Увидев посетителя, он встал и, подойдя к Сергею, сказал: «Здравствуйте, товарищ Коршунов. Знакомьтесь. Это товарищ Павлов». Волохов обошел стол, сел и, надев очки, вынул из черной папки исписанные листы. «Ну что ж, Давайте побеседуем.